Ариман услышал бой барабанов и в какофонии звуков, отражавшихся эхом от склона горы, различил запрещенные с древних времен ноты. Этот звук не предвещал ничего хорошего. В долине явно происходило нечто неестественное. Воины Сехмет ускорили шаг, невзирая на огромный вес доспехов. «Это дурное предзнаменовение», — произнес Фозис Ткар, прислушиваясь к усиливающемуся бою барабанов. «Проклятие! Мне не нравится это место. Я здесь, словно слепой». «Мы все здесь ослепли», — подтвердил Хатхор Маат и посмотрел на верховья долины. Психическая слепота раздражала Аримана не меньше, чем Ткара. Как один из свободных адептов, он достиг значительных вершин мастерства. Мог странствовать в эфире, общался с хранителями, усвоил процедуры вызывания духов и колдовства. Все Астартес отряда Сехмет были могущественными воинами и обладали силами, о которых простым смертным оставалось только мечтать. Каждый из них в одиночку мог покорять миры. Но в этом месте, лишенные своего могущества, они были простыми Астартес. Эта мысль вызвала улыбку на лице Аримана. Как высокомерно это звучит. Он по-прежнему продолжал внимательно следить за открывающейся впереди долиной. А в голове уже возникали тезисы научного трактата для его гримуара. Рассуждения на тему о том, как опасна зависимость и излишняя самоуверенность. «Из этой ситуации можно извлечь урок», — сказал он. «Нам пойдет на пользу встреча с опасностью, когда мы лишены своих сил. А то мы расслабились и скоро забудем, как сражались когда-то». «Опять поучаешь?» — проворчал Фозис Ткар. «Опять», — согласился Ариман, — «и опять учусь. Каждый новый опыт — это возможность что-то узнать. И какой же урок я могу извлечь из этой ситуации?» — недовольно спросил Хатхор Маат. Из всех троих Хатхора Маата больше остальных пугала вероятность оказаться беспомощным. И эта прогулка к горе стала для него самым суровым испытанием храбрости. «Мы зависим от имеющихся у нас способностей», — пояснил Ариман, прислушиваясь к ощущению вибрации, передававшейся через подошвы бронированных ботинок. «И нам снова придется научиться драться так, как дерутся Астартес». «Зачем?» — воскликнул Хатхор Маат. «Мы одарены силой. В каждом из нас имеется частица могущества изначального Творца. Так почему мы не должны этим пользоваться?» Ариман покачал головой. Хатхор Маат, как и он сам, прошел через испытание Доминус Лименис, но его мастерство соответствовало уровню старшего адепта. Хатхор достиг уверенности в своих силах, но ему еще только предстояло добиться единства личности и отказаться от своего эго, чтобы перейти на высший уровень исчислений. На это были способны лишь немногие из паванидов, и Ариман подозревал, что Хатхор Маат не относится к их числу. «Ты с таким же успехом мог бы послать нас сражаться голыми руками», продолжал Хатхор Маат. «Возможно, настанет момент, когда так и придется сделать», сказал Ариман.